казни. Когда завязла это, когда завязла это, когда завязла это праздник. Мужики на поле это, мужики на поле это, мужики на поле это. Шик доски пером-то пляшут, а еще стаканами машут, пляшут, пляшут до рассвета. Вот когда завязла это праздник. И кричала до рассвета, не завязла вовсе это праздник. Когда завязла это, когда завязла это, когда завязла это праздник. Мужики на поле это, мужики на поле это, мужики на поле это. Вылезает быстро это, цап на шапку на поле это, утащила их ракета. Вот когда завязла это праздник, когда завязла это, когда завязла это, когда завязла это праздник. Мужики на поле это, мужики на поле это, мужики на поле это. Вечеринка до рассвета, без машинки на поле это.